Больше мучить вас его сипением мне совесть не позволяет. Поэтому перескажу короче, по существу и своими словами. Горох государь не только по праву рождения, но и по натуре, даже по призванию. Он настоящий лидер во всем, и власть в кулаке держит не столько кнутом и пряником, сколько личным примером. Горя себя за неподготовленность к шамаханскому нашествию, он лихорадочно искал способы выхода из военного кризиса. Проблему с порохом ему решить не удалось. А вот другой способ массового поражения противника он нашел, вычитал в очередной японской книжке и, будучи человеком увлекающимся, сразу решил, что вот оно, спасение. Всех делов-то – собрать воедино силу воли, внутреннюю энергию, возбудить в себе огонь боевой ярости и обрушить на врага разрушительную мощь крика – кинзюцу. В книжке было хвастливо написано, что таким образом великие самураи останавливали целые армии, доводя противника до разрыва сердца. А тех, кто в этот момент будет находиться в городе, он, естественно, и близко не подумал. Резюмирую. Вы тренировали клич на пару с моим младшим сотрудником. Как знаток психологии, он не мог вам отказать, да и самому наверняка интересно было. Вы в две глотки сполошили весь терем, потом двор и даже близлежащие улицы. Какой-то особо выдающийся вопль я за два квартала слышал. Но не имея длительного опыта, в результате просто-напросто сорвали себе голос. Теперь тихий шепот, горячее молоко, мед в прикуску и теплая постель. Кто за вас войсками командовать будет? Бодров, что ли? Горох отрицательно помотал головой. Мы оба призадумались. Кашкин уже стар, да и он больше дипломат, чем вояка. Думская фракция традиционалистов только на милицию орать гораздо. В бою, впрочем, тоже не струсит, но полководцев среди них, увы, нет. Просить Кнута Гамсоновича? Он вроде воевал за своего короля Фридриха и вряд ли откажет. Хотя нет, за ним могут не пойти. Немец все-таки. Да, по этому вопросу надо серьезно советоваться. Неопределенно протянул я. И, кстати, Митька-то где? В тюрьме. Где? В тюрьме, говорю. Виновато прошептал государь, с горя отхлебывая оставшиеся саке прямо из бутылки. Должен я был хоть на ком-то злость сорвать, а он и сам подставился. В последний миг, как ухватит меня под ребро, я и взвыл, света Божьего не взвидев. Психолог, шоп его. Голос тут же возьми, да и сорвись. М-да. И не ндакай мне тут. Не казнил сгоряча, уже скажи спасибо. Тоже верно. Спасибо. От всей души поклонился я. Только если вы не возражаете, я его заберу. У меня в отделении дел выше крыши, каждый человек на счету, так что нечего ему по тюрьмам в тепле отсиживаться. Забирай, жалко что ли? Надулся надежа государь и едва ли не со слезами попросил. Ты это... Выспроси там у Иги своей. Может, она чего от горла посоветует. Удавлюсь ведь завтра со стыда перед всем войском. Коньяк и сырые яйца. Народный метод. Любая Монтсеррат Кабалье знает, на ходу ответил я. Бабулю, разумеется, спрошу, а вы бы завязывали с этой Японией уже. Шамаханы на носу. Нам русский царь нужен, а не Made in Japan, прости ее, Господи. Горох не ответил. И без того все понятно, яснее некуда. Пусть подумает над своим поведением, посидит наедине с самим собой, сделает соответствующие выводы. Охрана и стрельцы одобрительно смотрели мне вслед. Кашкин остался у дверей, ждать царского слова. Ага. С теперешним настроением Гороха он скорее дождется жеста. Дорогу в подвалы каменные, темные, я знал. Самого туда недавно сажали. Двое стрельцов у входа в темницу первыми вежливо поздоровались и безропотно пропустили меня внутрь. Впрочем, задерживаться я не планировал. «Митя, собирайся и домой. Дел полно!» «Нет меня!» Я тихо выругался сквозь зубы и вынужденно полез в подвал. Знакомое место. Та же самая темница, где держали и меня. Наш Митенька, не связанный, без кандалов, без следов побоев на лице, свеженький, как огурчик, сидит себе, развалясь на соломе, в правой руке большой надкусанный пряник в форме самовара, а у левого колена полная крынка молока. Нехило устроился, не находите? Это уж кому как везет. «Младший сотрудник Лобов, а ну, встать перед старшим по званию!» «Был младший сотрудник, а ныне ЗК Лобов!» Мрачно подкорректировал он, но поднялся. Правда, не в полный рост. Из-за низких потолков ему пришлось стоять на полусогнутых, с опущенной головой, но хоть так мы были на равных. «А теперь докладывай, что ты учудил у государя и как здесь оказался? Только без театральщины. Не перед кем. А я тебя давно как облупленного знаю». «Без песен жалостливых, стало быть. Уж без них и не знаю, как». «И я не знаю. Но ты постарайся». «А обидели меня, Никита Иванович!» Хмуро засопел он. И чувствовалось, что это серьезно. «Без дела обидели. Без вины. За помощь мою честную, да сердце отзывчатое. Прям в душу так и плюнули. И жжет меня это, и томит, и подсознание ранимое болью полнится». «Ну, не надо, так уж». Я невольно шагнул к нему, с трудом приобнял за плечи и по-братски утешительно похлопал по загривку. «Что там случилось-то?» «Обидели меня тут», — искренне захлюпал носом этот большой ребенок. «Я ведь согласно приказа вашего начальственного, честь честью сюда приперся. Государь хоть и неудовольствие изобразил поначалу, но а после рвения мое оценил. Хочу, говорит, все войско вражье одним криком положить, а я ему не заболели часом. А он мне, мол, там в Японии все так делают. А я ему, лечиться никогда не поздно. А он мне, что от крику энтого даже соловьи на земь падают. А я ему, энто от того, что у соловьев слух музыкальный. А он мне, спорим, а я ему, спорим». «Митя, короче». «Побились об заклад, чей крик ворону с соседской крыши до приступа сердечного доведет». «И кто выиграл?» «Я! Вот пряник печатный. Честно, спорит добытый праведно!» Он гордо потряс покусанным трофеем. «И уж коли и совсем по совести, так я государю еще и подыграл в конце. Сунул мизинчиком под ребро. Да уж так душевнейше взвыл царь-отец! Такую высокую ноту взял! Так я ее оформил распевно, на чистом фальцете, аж под небеса взлетел. Покуда он опускался, я на ворону махнул, она и улетела. А царь возьми да и серчай, еще молча так, без объяснений, шипел на меня только, как кот на сковородке». «Да, не повезло парню. Сидеть не за что. Впрочем, гороху, если подумать, не повезло еще больше. Лихо крутит свои тайные делишки по абсолютно непредсказуемой схеме. То затаится, а то ударит двойной дозой из-под тишка в самое неподходящее время и незащищенное место. А ведь мы даже не представляем себе, как оно выглядит». Фома Еремеев, быть может, единственный живой свидетель, видевший его собственными глазами, никаких толковых показаний дать не смог. Типа бесформенное белесое пятно, очень плотное, не туман, куда плотнее и один глаз. Яркий, запоминающийся, синий, настолько пронзительный, что, казалось, видит тебя насквозь. Но каким же образом можно задержать или обезвредить такого монстра? Впору идти к Кощею и упрашивать его поделиться практикой запихивания лиха в орех. А знаете, я ведь по большому счету человек не гордый, то есть плюнул бы да и пошел. Ради дела, раз надо, пошел бы. Но пока над городом опасность вторжения шамаханов, тоже никуда не дернешься. Итак, все решается завтра. За этими размышлениями я и не заметил, как мой младший сотрудник сам вывел меня из темницы. Мы дружно показали язык охранникам и, не поднимаясь к охрипшему царю, выдвинулись в сторону базарной площади. Торговля уже давно свернулась, прохожих попадалось мало, народ, нервничающий из-за непонятного невезения и слухов о приближении Орды, спешил пораньше запереться в домах. В воздухе витали нервозность и недосказанность, что в немалой степени было и нашей виной. Оставалась одна надежда на Бабу-Ягу. Она у нас спец, она непременно что-нибудь придумает. У ворот с метлой наперевес ходил дьяк Филимон. Либо еремеевцы резко обленились, либо у меня специфичный глюк. Либо версии кончились. Гражданин Груздев опустил метлу к бедру, браво стукнув концом древка о землю, и визгливо отрапортовал. Здравия желаю, Никита Иванович. Отец, кормилец, поилец, работодатель. Все в порядке, все по-хорошему, а тебе дай бог всякого благополучия, здоровьишка отменного и друзей верных с устами сахарными. Так, по-моему, бабка в чем-то переборщила. Он этими устами сахарными уже всех достал. И какой идиот оставил его при отделении? Нет, я все понимаю. Царь у нас служил в стрельцах, царица вот сейчас посудомойках служит. А этот-то куда лезет? Можно подумать, что у нас тут своеобразная трудовая колония по перевоспитанию отдельно взятых личностей. Я обошел дьяка, нырнув в калитку. Митя за моей спиной рявкнул. Чтоб службу нес, аки цепной пес, проверю! И догнал меня у крыльца.